Несмотря на уверенность Алькава, я провел ночь в страшной тревоге и все время порывался пуститься на поиски Роберта. Но Талькав удерживал меня. Наши лошади не догонят Тауку. Она ушла от агуаров. Дождемся рассвета, и только тогда поедем искать Роберта. В 4 часа утра начала заниматься заря. Прозрачная роса пала на равнину, и высокие травы зашелестели от предрассветного ветерка. Пора отправляться в дорогу. Дорогу! В течение часа мы мчались на запад, придерживаясь направления, от которого не должен был отклоняться и второй отряд. Таука хорошая лошадь. Ах, мой мальчик, дитя мое, ты жив. Какое счастье. У мальчика сердце быка. Его шпоры не дрожали. Талькав. Скажи, дитя мое, ну почему ты не дал мне или Талькаву сделать эту последнюю попытку спасти тебя? Сэр, на этот раз я должен был пожертвовать собой. Талькав уже спас мне однажды жизнь, а вы спасете моего отца. Это был самый счастливый день нашего пребывания на американском материке. Дальше нас ожидали всяческие трудности и разочарования. 6 ноября мы прибыли в Форт Независимый, и там в одно мгновение рухнула всякая надежда на успех. От коменданта этого форта Мануэля Ефарагера мы узнали, что Гарри Грант не ступал на землю Пампы, иначе это, безусловно, было бы ему известно. Нам остается только одно – без промедления добираться до Дункана. Он ожидает нас, как мы условились, у мыса Меданос. Друзья мои, мне в голову пришла мысль. Мы шли по ложному пути. Что вы говорите? Вот дайте мне документ, я хочу еще раз взглянуть на него. Ну, пожалуйста, но ведь этот документ вполне ясен. В нем самым определенным образом говорится и о кораблекрушении Британии, и о том, где именно находится в плену капитан Грант. А я говорю нет. Нет и нет, поскольку Гарри Гранта нет в Пампе, значит, его нет в Америке вообще. Что вы говорите? Погоди, где он? На это должен ответить сей документ. И он ответит, друзья мои, не будь я Жак Паганель. Ответит ли он? Казалось, что после таких неудач всякая надежда найти их была безвозвратно утрачена. Куда же теперь направиться искать их? А все же 37-я параллель – невыдуманная цифра. Она ни вымысел, ни вывод, ни догадка. Мы прочли ее, Паганель, собственными глазами. Именно потому, что у нас имеется бесспорная цифра, мы должны исчерпать до конца все ее указания. И что же, по вашему мнению, следует предпринять? Нечто очень простое и очень логичное, дорогой Эдуард. Добравшись до Дункана, мы возьмем курс на восток и будем, если понадобится, плыть вдоль 37-й параллели до того пункта, откуда мы вышли. Ах, неужели, Макнапс, вы предполагаете, что я об этом не думал? Да, конечно, думал, сотни раз думал. Но какие шансы на успех? Покидая американский материк, мы удаляемся от Патагонии, на которой указал нам сам Гарри Грант. Нет, ну что говорить, конечно, шансов мало. Все же мы обязаны попытаться сделать это. Прежде всего, я хочу знать, через какие именно страны проходит 37-я параллель южной широты. Это вам скажет Паганель. Я слушаю. А, извольте, извольте. Покидая Америку, 37-я параллель пересекает Атлантический океан. Хорошо. На пути она встречает острова Тристан-да-Кунья. Прекрасно. Далее проходит 2 градусами южнее мыса Доброй Надежды. Затем? Пересекает Индийский океан. Дальше. Пересекает Австралию. Продолжайте. А по выходе из Австралии... Что с вами? Что случилось? Ой! Опять ваша всегдашняя рассеянность, не так ли? Позвольте. Слушайте, да-да-да-да-да. Рассеянность. На сей раз просто феноменальная! Что такое? Что такое? В чем дело? Мы заблуждались. Мы продолжаем заблуждаться. Послушайте, мы непрерывно заблуждаемся. Что вы хотите этим сказать? Гленнерван, майор, Роберт, и вы все, друзья мои, слушайте. Мы ищем капитана Гранта там, где его нет. Что вы говорите? Ищем там, где его нет и где его вообще никогда не было. Мы ошиблись и прочли в документе то, чего в нем нет. Ну, успокойтесь, объясните вашу мысль, Паганель, но только спокойнее, спокойнее. Вы понимаете, последние дни я все время изучал документ, и сейчас, когда я произносил слово «Австралия», меня словно озарило молнией, и мне все стало ясно. Мы все ошибались, принимая за полные слова лишь их часть. Вот, например, Австрал.